Мегре у коронера. Помощник шерифа Мегре. «Эй, вы там!» Мегре, словно в школе, начал осматриваться, к кому так обращаются. «Да-да, вы!» Иссохший старец с огромными седыми усищами, как будто сошедший во плоти со страниц Библии, указывал на кого-то дрожащей рукой. «Но на кого?» Мегре глянул на соседа, на соседку, и, смутившись, внезапно понял, это на него смотрят коронер и допрашиваемый сержант ВВС, Аторней, присяжные шерифы, короче, весь зал. Коронер в Англии и Соединенных Штатах Америки, специальный судья, занимающийся выяснением причины смерти, происшедшей при загадочных или подозрительных обстоятельствах. Аторней – представитель Аторнейской службы, наблюдающий за соблюдением законов и на местах исполняющий некоторые функции прокуратуры. «Вы мне?» — спросил Мегре, удивленный, что кому-то здесь понадобился, и всем видом изобразил готовность подняться. Люди, сидящие в зале, улыбались. Видимо, всем, кроме него, было ясно, в чем дело. «Да, вам!» подтвердил старец, похожий одновременно и на пророка Иезекииля, и на премьер-министра Клемансо. Иезекииль – древний еврейский пророк, автор книги Ветхого Завета, носящий его имя. Клемансо Жорж, 1841-1929 годы, премьер-министр Франции в 1906-1909 и 1917-1920 годах, 1920 годах. «Не соблаговолите ли потушить трубку?» Мегре сконфуженно бормотал извинения, а все вокруг смеялись, но смех был дружеский. Происходило это отнюдь не во сне, а наяву. Он, комиссар уголовной полиции Мегре, находился здесь более чем в 10 000 километров от Парижа и присутствовал на допросе, проводимом коронером. Тот сидел без жилета и без пиджака, но, тем не менее, вид у него был серьезный и величественный, точно у банковского служащего. Мегре великолепно отдавал себе отчет, что его коллега Коул, в сущности, деликатно от него отделался, но не сердился. На месте офицера ФБР он вел бы себя точно так же. В свое время и он делал то же самое. 2 года назад ему поручили сопровождать в поездке по Франции коллегу из Скотланд-Ярда, мистера Пайка. И Мегре частенько оставлял его, словно зонтик в гардеробе, где-нибудь на террасе кафе, с ободряющей улыбкой бросая: «Я на минутку». Разница лишь в том, что американцы куда сердечнее. Мегре побывал в Нью-Йорке, проехал не то через 10, не то через 11 штатов, и всюду его хлопали по плечу и первым делом спрашивали: «Как ваше имя?» Не мог же он говорить, что имени у него нет. Приходилось отвечать «Жюль». Обычно собеседник секунду-другую соображал: «О, yes, Джулиус». Почему-то все американцы произносили его имя Джулиус. «Выпейте, Джулиус». В результате во время поездки Мегре пришлось проглотить во множестве баров бесчетное количество пива, манхэттенов и виски. Сегодня он уже пил перед завтраком. Гарри Коул представлял его мэру Туссона и шерифу округа. Больше всего Мегре удивляли не люди, не обстановка, нет. Он удивлялся себе, вернее тому, что приехал в Аризону, в этот город, и вот его оставили на минутку, посадив на скамью в маленьком зальчике мирового суда. Мэр была сама любезность, а шериф вручил Мегре удостоверение и великолепную серебряную звезду помощника шерифа, точь-в-точь такую же, как в ковбойских фильмах. Правда, это была уже не первая звезда, полученная Мегре. Он стал помощником шерифа не то 8, не то 9 округов, в штатах Нью-Джерси, Мэриленд, Вирджиния, Луизиана, Техас и Каролина, то ли северные, то ли южные, это он не помнил. В Париже Мегре часто принимал иностранных коллег. но сам впервые отправился в ознакомительную поездку такого рода, или, выражаясь официальным языком, в командировку для изучения американских методов следствия. Перед Калифорнией вы должны на несколько дней заехать в Аризону. Это по пути. Здесь все всегда оказывалось по пути. И Мегре увозили на несколько сотен миль в сторону. На небольшой, по здешним понятиям, крюк приходится тратить 3-4 дня. Это же совсем рядом. То есть это расстояние всего раза в два больше, чем от Парижа до Марселя. «Завтра, — сказал Коул, сотрудник ФБР, сопровождавший его в Аризоне, — мы махнем взглянуть на мексиканскую границу. Это рукой подать». На сей раз рукой подать означало всего лишь 100 километров. «Вам это будет интересно. Мы поедем в Ногалес. Через этот город проходит граница. Там переправляют в Штаты крупные партии марихуаны». Коул объяснил. Марихуана, мексиканское растение, постепенно вытесняет у наркоманов опиум и кокаин. В Ногалес, кстати, пригоняет большую часть машин, украденных в Калифорнии. А пока Коул оставил Мегре, у него были какие-то дела. «Как раз сейчас коронер проводит расследование. Не хотите присутствовать?» Коул привел Мегре в небольшой зал с белыми стенами и усадил на одну из трех скамей. За спиной мирового судьи, исполняющего функции коронера, висел американский флаг. Коул не стал объяснять своему французскому коллеге, что оставляет его одного. Он просто пожал Мегре руку, хлопнул по плечу и небрежно бросил: «Я скоро за вами приду». О деле, которое рассматривалось, Мегре не имел ни малейшего представления. Все в зале были без пиджаков. Правда, жара была градусов под 45. Шестеро присяжных сидели на той же скамье, что и Мегре, но на другом конце, ближе к двери. Среди них были негр, индеец с массивной нижней челюстью, мексиканец, слегка смахивавший и на негра, и на индейца, а также пожилая дама в ярком, в цветочках платье и в шляпке, забавно надвинутой на лоб. Изея и Киль время от времени вставал и пытался отладить громаднейший вентилятор, вращавшийся под потолком с таким шумом, что порой нельзя было разобрать слов. Все шло спокойно, просто, можно даже сказать, по-семейному. Коронер в безукоризненно белой рубашке с цветастым шелковым галстуком сидел на возвышении. Сержант ВВС в светло-коричневом полотняном френче, то ли свидетель, то ли обвиняемый, Мегре еще не разобрался, сидел рядом на стуле. Еще четверо военных, похожие на школьников-переростков, сидели в ряд напротив присяжных. «Расскажите, что вы делали вчера, 27 июля?» Показания давал сержант Уорд. Мегре расслышал его фамилию. Был он голубоглазый, с черными сросшимися на переносице бровями и ростом за 1,85 м. «В 7:30 я зашел за Бесси к ней домой. Говорите громче и повернитесь к присяжным. Присяжные, вам слышно?» Присяжные дружно затрясли головами. «Нет». Сержант Уорд, прочищая горло, кашлянул. «В 7:30 я зашел за Бесси к ней домой». Мегре приходилось напрягаться. После коллежа у него было не так уж много возможностей упражняться в английском. Смысл слов от него ускользал. Некоторые обороты сбивали с толку. «Вы женаты, и у вас двое детей?» «Да, сэр». «Как давно вы знакомы с Бесси Митчелл?» Сержант задумался, словно примерный ученик перед ответом учителю. Секунду смотрел на кого-то из соседей Мегре. 1.5 месяца. «Где вы с ней познакомились?» «В закусочной для водителей. Она там работала подавальщицей». Мегре уже знал, что собой представляет это заведение, по-английски «drive-in». У самого шоссе стоит небольшое строение, и уставший водитель, обыкновенно это бывает ближе к вечеру, останавливается рядом с ним. Вылезать из машины не нужно. Подходит девушка, принимает заказ, потом приносит сэндвичи, сосиски или спагетти. Поднос с едой подвешивается к дверце автомобиля.